Нет у ней ни единого пятнышка на совести. А что же наговорила мне сегодня мышка? Говорила и говорила, как чужая. И Леня молчал. Трудно ему молчать, когда обо мне говорят плохое. Но он молчал. Только потом что-то сказал. Просто так сказал. Не выдержал. Вот, значит, какая я. Росла, росла и выросла. Ни себе, ни людям. Сердятся они и на хохолка за любовь ко мне. Но хохолок ни на кого не смотрит, никого не слушает и никого не боится. А сколько он терпел из-за меня. Динка отводит лошадь от овса и опускается на траву. Далеко-далеко куда-то убегает ее мысль. Видит она себя девчонкой в коротком гимназическом платье. В мокрых чулках бегает она по лугу и рвет мохнатые фиолетовые цветы. Сон. А под деревом тоненький реалистик стругает перочинным ножом палочку. Не думает о нем Динка. А ведь это из-за нее он в первый раз пропустил уроки, и дома его ждет строгий отец. Отец. Морозный холодок пробегает по спине Динки, но сердце ее так жадно ищет тепла. Ему так нужны сейчас доказательства, что хоть один человек на свете беззаветно любит ее, Динку. Ей вспоминается весенняя ярмарка в Киеве. Люди, люди, лакомства, торговцы, уличные представления, фокусники. Динка неудержимо рвется в самую сутолоку. Пальцы ее липнут от сладостей. Хохолок, выпросивший у матери деньги, не успевает оплачивать копеечные прихоти подруги. Но это хорошо, пусть она радуется. «Только не отходи от меня, дай мне руку», — просит он. Но она, Динка, не хочет ходить за руку. Ей не страшно затеряться в этой толкотне. «Отстань!» — говорит она. «Что ты ходишь за мной, как нянька?» И хохолок покорно выпускает ее руку, не отступая ни на шаг. И вот там, на контрактах, примечание автора. Контракты — весенняя ярмарка в Киеве. Случилось то, что могло случиться только с ней, Динкой. Она вдруг загляделась на красивую молодую цыганку, которая, встряхивая бубном и поводя плечами, лихо отплясывала под гитару. Она и теперь не поймет, что это было. Лихорадка, страстное желание так плясать, так бить в бубен и трясти плечами. Она бросилась к хохолку и от него к цыганке. Она взяла у хохолка все деньги и высыпала их на ладонь цыганки. «Я хочу так плясать! Научи меня так плясать!» Словно в беспамятстве твердила она. Хохолок с тревогой смотрел, как ее окружили цыгане. Большие и маленькие, они щупали ее платье, хватали ее за руки, трясли плечами, приплясывали. Потом они куда-то повели ее за собой. Хохолок бросился за ней, растолкал толпу, но она нетерпеливо прикрикнула на него. «Оставь меня! Скажи дома, что я завтра вернусь!» «Нет!» — решительно запротестовал хохолок. «Если ты пойдешь с ними, я пойду с тобой! Не тронь меня! Я поеду с ними в Святошино!» Динка сжимает руками голову. Она даже хорошо не помнит, как это случилось. А ведь ей было уже 11 лет. Она могла понимать, что делает. Но она не понимала. Шумом и гиканьем цыгане влезли на телеги. Из-под грязных перин торчали ручки от кастрюль, мятые самовары и цветное тряпье. Цыганка прыгнула на перину и втащила за собой Динку. Хохолок растолкал цыган и сел с ней рядом. Он был очень бледен. Темные глаза его с ужасом смотрели на все это сборище детей, подростков, старух и на чернобородого возницу. «Уйдем! Они украдут тебя!» Заикаясь от волнения, шепнул он Динке. «Молчи!» Сердито отвернулась она и вслед за цыганами, раскачиваясь и подражая им, подхватила залихватскую песню. Хохолок огляделся, вытащил из-под перины железный шкворень,